а в Японском море нас встретят владивостокские крейсера. Угля у нас хватит на переход во Владивосток. Если понадобится, завтра с утра догрузим. Все это, конечно, вполне возможно. Очень разумно и выполнимо, но при одном условии, чтобы эскадрой командовал не Витгефт. «Миноносцы на левом траверзе!» — крикнул один из комендоров в башне, и тотчас же оба орудия дали залп. «Кто разрешил стрелять? Какой прицел?» — кинулся Акинфиев к комендорам и, не дожидаясь ответа, побежал на командирский мостик. С броненосца раздалось еще несколько беспорядочных выстрелов. «Прекратить огонь! Не сметь стрелять без команды!» — ревел в мегафон Эссен. Офицеры набросились на матросов и в первую голову на унтеров. «Зачем, сука, смотришь?» — орал Диков в соседней башне на кондуктора. «Нашивки сорву!» Унтеры и кондукторы, в свою очередь полушепотом, злобно ругали матросов и угрожали им пинками и зуботычинами. Нарушенный был порядок, постепенно восстановился. Между тем эскадра, отбиваясь от наседавших на нее миноносцев, подошла уже к самому Артуру и стала вдоль берега в две линии, головою за электрическим утесом, а хвостом у Белого Волка. Крейсера расположились мористее броненосцев. Мощные крепостные прожектора, расположенные на Крестовой горе и у Белого Волка, освещая эскадру с флангов своими лучами, образовали столь сильную световую преграду, что сквозь нее не мог проскочить незамеченным ни один японский миноносец. Каждый раз, когда они целыми отрядами бросались в атаку на русскую эскадру, их тотчас замечали, и они попадали под сосредоточенный огонь береговых батарей и кораблей эскадры. Опасаясь потерь, японские миноносцы выпускали торпеды с большой дистанции и поспешно удалялись в море. В результате ни одна выпущенная торпеда не достигла цели, а несколько японских миноносцев выбыло из строя. Так, совместными усилиями берега и флота, все вражеские атаки были полностью отбиты. Белый всю ночь находился на сигнальной станции у моряков и отсюда руководил огнем береговых батарей. На этот раз даже Стессель, наблюдавший за боем Золотой горы, не мог не признать пользы взаимодействия берега и флота. Около самого места стоянки Севастополь чуть не протаранил впереди идущий пересвет и, избегая столкновения, выкатился из строя влево. Под ним произошел взрыв мины. Броненосец сильно вздрогнул и повалился на левый борт. Огромный столб воды обрушился на палубу. Андрюша Акинфиев в момент взрыва был в башне, которая тотчас же наполнилась тяжелым черным дымом с острым запахом. Из патронного элеватора тоже выбросил огонь и дым. Лейтенант потерял сознание. Увидев падающего офицера, матросы бросились было к нему на помощь, но броненосец продолжал угрожающе крениться на левый борт, и они поспешно выскочили из башни. В это время на палубе под командой Эссена энергично развертывались работы по спасению корабля. Повреждения оказались незначительными. Спустив на воду грибные суда, матросы быстро подвели пластырь, и Севастополь полным ходом двинулся к берегу в бухту Белого Волка на мелководье. Старший офицер доложил, что пробоина ниже броневого пояса, между 23-м и 13-м шпангоутами, и что, кроме того, пришло затопить вследствие начавшегося от взрыва пожара патронный погреб и первую угольную яму, а заодно и прилегающие коридоры. «Водонепроницаемые переборки выдерживают напор воды», — справился Эссен, — «их сильно выпучило, но пока что они держат. Все же немедленно пошлите их укрепить». «Лейтенант Акинфиев при взрыве отравлен газами», — — доложил подошедший матрос. — Их унесли в каюту. — Сейчас же послать туда врача, — забеспокоился Эссен. — Как же его это угораздило? Никто, кроме него, кажется, не пострадал. Еще два матроса блюют за борт. Тоже газом углотались. Но те, должно, скоро очухаются, — добавил матрос. — Лейтенант Акинфиев еще слабый после ранения на страшном. Они поэтому и сомлели. Затем Эссен приказал затопить для выравнивания крена три коридора с правого борта и наблюдать за состоянием переборки у порохового погреба.